Часть пятая. Мы продолжаем цикл наших радиопрограмм, посвященный Денису Васильевичу Давыдову. Во время нашей прошлой встречи мы говорили о замечательном случае с Денисом Давыдовым в его детстве, когда он встретился с самим великим Суворовым. Так повезло Денису Васильевичу, что он со многими великими и замечательными людьми в своей жизни имел возможность лично общаться, встречаться. И мы с вами сегодня послушаем фрагмент одного из произведений Дениса Давыдова, где он подробно нам расскажет о своей встрече с Наполеоном, о своих впечатлениях. Встреча эта произошла в 1807 году летом в городе Тильзит во время мирных переговоров, которые шли между российским императором Александром I и императором Наполеоном. Дело в том, что Россия потерпела очередное поражение в битве под Фридландом. 14 июня 1807 года русская армия вновь была разбита. Почти так же страшно, как и в битве при Аустерлице. Опять большая потеря в людях, большая потеря в орудиях. Опять армия в расстроенном состоянии отступает. Но на этот раз поражение русская армия потерпела уже на российских границах. И сложилась опасная ситуация, когда враг стоит в буквальном смысле у ворот, отделяет русских от французов только пограничная река Неман. И сил для отражения возможного нападения Наполеона уже на Россию, готовых нету. К новой войне нужно готовиться. Русским была нужна передышка. Поэтому император Александр был вынужден пойти на мирные переговоры с Наполеоном. Силы Наполеона также были подорваны тяжелой предыдущей войной. И Наполеон был не менее Александра заинтересован в этих мирных переговорах. Но велись они все-таки с позиции силы. Победителем был Наполеон, и он диктовал свои условия. Внешние приличия были соблюдены, оба императора общались как братья, как равные, хотя само по себе это было унижением для императора Александра. Он был императором по праву наследия, а Наполеон был узурпатором, захватившим власть в свои руки силой. Но, несмотря на соблюдение внешних приличий, российские интересы были ущемлены. Русским был невыгоден этот мир с Наполеоном, и в русском обществе прекрасно понимали, что он есть всего лишь основание для передышки, он дает время для подготовки к дальнейшему противоборству с Наполеоном. И вот это настроение русского общества, оно прекрасно читается в воспоминаниях, в рассказе Дениса Давыдова. Давайте мы с вами послушаем сейчас слова участника. Воспоминания читает Сергей Колесников. Имея некоторое право посещать Тильзит, я просил князя Багратиона о дозволении мне ездить туда как можно чаще. Князь столько же взыскательный начальник во всем, что касалось до службы, сколько снисходительный и готовый на одолжение подчиненных своих во всяком другом случае, согласился на мою просьбу без затруднения и почти ежедневно посылал меня с разными препоручениями к разным особам, проживавшим тогда в Тильзите. Это обстоятельство представило мне средство видеть почти ежедневно Наполеона и часто на расстоянии одного или двух шагов от себя, не далее. Чтобы избежать повторений, я опишу только первую мою встречу с ним. Прочие, кроме кое-каких особенностей, недостойных внимания, во всем сходствовали с этой первой встречей. Не помню, какого числа, знаю только, что скоро после переезда государева в Тильзит князь Багратион послал меня с запиской к одному из чиновников императорской главной квартиры. В 6:00 я уже был на парадном крыльце дома государя. Не прошло получаса, как услышал я топот многочисленной конницы и увидел толпу всадников, несущихся во всю прыть по главной улице к дому его величества». Это был Наполеон, окруженный своей свитою и конвоем. Толпа, сопутствовавшая ему, состояла по крайней мере из 300 человек. И вот он у крыльца. Один из двух бессменных пажей его, Мореско, сын славного инженерного генерала, хорошенький мальчик лет 17, одетый в гусарском коричневом доломане с золотом и в треугольной шляпе с полями, соскочил с лошади своей, бросился перед лошадь Наполеона и схватил ее обеими руками под узцы. Наполеон сошел, или лучше сказать, спрыгнул с нее, и так быстро вбежал на крыльцо и прошел мимо меня к лестнице, ведущей в государевы покои, что я едва мог заметить его. За ним пошли маршалы и адъютанты его. Но все прочие чиновники, свита и конвой его остались верхами на улице. Мюрат, шедший вслед за Наполеоном, встретясь у кольца с великим князем Константином Павловичем, занялся с ним разговором и не пошел далее. Я долго смотрел на этого Мюрата, на этого, без сомнения, одного из блистательнейшей храбрости военачальников европейских конниц. Его красивость стана и лица, его карусельный род одежды со всем тщанием и всем кокетством модной красавицы носимой бросались в глаза. Известно, что он наряжался богаче и великолепнее на те сражения, в которых он предвидел более опасностей. Но известно также, что при этом рыцарском духе дарования его ограничивались яростью в сечах, картинной наружностью и одним навыком механического построения громад кавалерии и действием ими на пункты, указанные Наполеоном. Комментирует историк Константин Игошин. Император Наполеон одерживал победы над европейскими армиями не только благодаря своему личному гению, но и благодаря тому, что его окружали выдающиеся генералы и маршалы. Практически все они были воспитаны еще в эпоху войн революционных, именно тогда проявили себя и сделали карьеру. Сам Наполеон был одним из революционных генералов, став в итоге императором. Одним из наиболее известных и популярных, как-то не покажется странным в России, маршалов Наполеона был маршал Мюрат. Он имел счастье жениться на сестре Наполеона, стал его родственником, а так как Наполеон на территории захваченных европейских государств организовывал новые королевства, новые княжества, то он и рассаживал на новые троны своих родственников, создавая новую общеевропейскую королевскую или императорскую в данном случае династию. И Мюрат стал сначала великим герцогом Берга, это небольшое государство в Центральной Европе, а затем с повышением был переведен на должность неаполитанского короля. Существовало такое королевство на территории Южной Италии. И в 1808-1815 годах он был королем неаполитанским. Замечательной судьбы человек, отличавшийся еще и очень импозантным поведением. Вкуса к одежде у него не было, но он любил выглядеть ярко, любил наряжаться. Поэтому очень часто одевал одежду богатую, дорогую, но несочетаемых цветов. Пудрился и завивался, обладал выдающимся высоким ростом. И благодаря своей отчаянной храбрости, благодаря тому, что он часто оказывал на передовой, был известен и в войсках противника, и в частности в русской армии был хорошо известен как замечательный кавалерийский генерал, вполне достойный уважения. Уже в ходе войны 12-го года, во время небольших перемирий, которые случались во время действий русского арьергарда и авангарда, которым командовал Мюрат, Мюрат встречался с русскими казаками, они уважительно называли его гетманом и предлагали отправиться на Дон, занять достойную такого замечательного храброго человека должность. Мюрат сделал неправильный выбор. Он решил, что королем не неаполитанским быть выгоднее. Судьба обошлась с ним жестоко. После того, как Наполеон был повержен, Мюрат попытался вернуть себе неаполитанский трон, но был убит как контрабандист, и тело его, по разным сведениям, либо было сброшено в море, осталось без погребения, либо было закопано тут же на побережье, на котором он пытался высадиться. То есть повторить судьбу императора Наполеона и вернуться, как тот вернулся с острова Эльбы, и вновь вернуть себе неаполитанский трон ему не удалось. Денис Давыдов вполне справедливую дает оценку дарованиям военным Мюрата, которые действительно были не очень высоки, и неоднократные ошибки Мюрата, с которыми сталкивался и сам Денис Давыдов, они, конечно, сыграли в конечном итоге не очень хорошую роль и в судьбе самого императора Наполеона. Также в рассказе Дениса Давыдова мы можем встретить упоминание цесаревича Константина. Это младший брат императора Александра, второй сын императора Павла и императрицы Марии Федоровны. Свой титул цесаревича он заработал благодаря своему участию в замечательном походе Суворова через Альпы, в швейцарском походе. Император Павел очень гордился храбростью своего сына, который вынес все тяготы вот этого действительно страшного, трудного похода, и дал Константину титул цесаревича и полагающиеся почести. Дело в том, что этот титул обозначал именно наследника и выделял великого князя на фоне остальных детей императора. Он фактически уравнял Александра и Константина. Естественно, этот титул остался за Константином и после восшествия на престол императора Александра, потому что сам Александр был бездетным. детям. По крайней мере, в официальном браке детей у него не было. В дальнейшем цесаревич Константин должен был унаследовать трон у императора Александра, но он отказался, причем сделал это заранее. И именно в связи с тайным отказом цесаревича Константина от престола и возник тот замечательный юридический казус, который и послужил сигналом, послужил поводом к декабрьскому восстанию в Петербурге в 1825 году, когда возникла ситуация переприсяги. Не знавший ничего об отказе Константина от престола, сановники заставили сначала войска присягнуть Константину, а когда пришло дополнительное уведомление от самого Константина о том, что он не собирается править, пришлось переприсягать его младшему брату, будущему императору Николаю I. Собственно говоря, вот эта переприсяга и стала поводом для выступления. Так вот, цесаревич Константин сыграл значительную роль в эпохе наполеоновских войн. Он стал одним из инициаторов как раз проведения мирных переговоров с Наполеоном в Тильзите. Он один из тех представители высшей власти государства, который убедил императора Александра в том, чтобы пойти на эти мирные переговоры, что дальнейшая борьба становится бесперспективной. Давайте мы с вами послушаем сейчас слова Дениса Давыдова. Вдруг зашумело на государевой лестнице. Наполеон вышел из сеней на крыльцо рядом с государем и от тесноты крыльца остановился так близко ко мне, что я принужден был попятиться, чтобы как-нибудь случайно не толкнуть его. Он рассказывал что-то государю весело и с жаром. Я ничего не слышал. Я весь был зрение. Я пожирал его глазами, стараясь напечатлеть в памяти моей все черты, все изменения физиономии, все ухватки его». К счастью моему, он как будто в угождение мне заговорился более чем обыкновенно говаривал на ходу к какому-нибудь предмету и оттого пробыл возле меня, конечно, более 2 минут. Я был доволен, но не совсем. Мне непременно хотелось видеть явственнее цвет глаз и взгляд его, и он в эту минуту как бы нарочно обратил голову на мою сторону и прямо взглянул мне в глаза». Взгляд его был таков, что во всяком другом случае я, конечно, опустил бы веки, но тут любопытство мое все превозмогло. Взор мой столкнулся с его взором и остановился на нем твердо и непоколебимо. Тогда он снова обратился к государю с ответом на какой-то вопрос его величества. Сошел со ступени крыльца, надел шляпу, сел на лошадь, толкнул ее шпорами и поскакал, как приехал. Почти во все поводья. Все это было сделано одно за другим, без антрактов. В ту же секунду все впереди его, все вокруг него, все позади его стоявшие всадники различных чинов и званий разом двинулись с места, также во все поводья, и все великолепное зрелище, как блестящий и громозвучный метеор, мгновенно исчезло из виду. Я уже сказал, сколько поражен был сходством стана Наполеона со всеми печатными и тогда везде продаваемыми изображениями его. Не могу того же сказать о чертах его лица. Все виденные мною до того времени портреты его не имели ни малейшего с ним сходства. Верием я полагал Наполеона с довольно большим и горбатым носом, с черными глазами и волосами, словом, истинным типом итальянской физиономии. Ничего этого не было». Я увидел человека малого роста, ровно 2 аршин 6 вершков, довольно тучного, хотя ему было тогда только 37 лет от роду, и хотя образ жизни, который он вел, не должен бы, казалось, допускать его до этой тучности. Я увидел человека, державшегося прямо, без малейшего напряжения, что, впрочем, есть принадлежность всех почти людей малого роста. Но вот что было его собственностью, это какая-то сыновитость благородно-воинственная и, без сомнения, происходившая от привычки господствовать над людьми и чувства морального над ними превосходства. Не менее замечателен он был непринужденностью и свободой в обращении, так и безыскусственную и натуральную ловкостью в самых пылких и быстрых приемах и ухватках своих, на ходу и стоя на месте». Я увидел человека лица чистого, слегка смугловатого, с чертами весьма регулярными. Нос его был небольшой и прямой, на переносице которого едва приметна была весьма легкая горбинка. Волосы на голове его были не черные, но темно-русые. Брови же и ресницы ближе к черному, чем к цвету головных волос. И глаза голубые, что от его почти черных ресниц придавало взору его чрезвычайную приятность. Наконец, сколько раз не случалось мне видеть его, я ни разу не приметил тех нахмуренных бровей, коими одаряли его тогдашние портретчики-памфлетисты. В этот день и, впрочем, во все последовавшие дни мундир на нем был конный егерский, темно-зеленый, с красной выпушкой и с отворотами наискось, срезанными так, чтобы виден был белый казимировый камзол с маленькими мундирными пуговицами. Эполеты на нем были золотые полковничьи, подобные нынешним нашим эполетам полных генералов, без звездочек. На мундире его была звезда и крестик почетного легиона. Нижнее платье белое казимировое, ботфорты выше колена, из мягкой кожи, весьма глинцевитые и с легкими золотыми шпорами. Шпага на бедре и шляпа в руке, пока не подходил он к лошади. Комментирует историк Константин Игошин. Личность императора Наполеона, особенно его внешний вид, неоднократно привлекали внимание как современников, так и потомков. И как о Денисе Давыдове сложилось несколько легендарных представлений, так и о Наполеоне существует ошибочное мнение о том, что он был невысокого роста, с развитием жизни стал также толст, и существует даже термин «комплекс Наполеона», комплекс маленького человека, который стремится доказать всему миру, что он чего-то стоит. Так вот, в действительности, как удалось выяснить историкам, Наполеон обладал отнюдь не маленьким ростом. Он имел рост порядка 169 сантиметров. И для той эпохи, для Европы 200-летней давности, это был рост вполне средний, даже, может быть, на 1-2 сантиметра выше среднего. И очень интересен тот нюанс, что Денис Давыдов абсолютно подтверждает вот эти данные, полученные после измерения уже покойного Наполеона на острове Святой Елены. Он дает, собственно говоря, рост, который он определил, по всей видимости, на глаз, полностью совпадающий с данными, пришедшими позднее. Откуда же возникла легенда о маленьком росте Наполеона? И сам Денис Давыдов тоже почему-то пишет о маленьком росте Наполеона. Как она затвердилась? Дело в том, что Наполеон был окружен очень высокими людьми. В частности, маршал Мюрат, о котором мы с вами говорили, он имел рост порядка 2 метров. Окружавшие его генералы, полководцы были высоки. И окружавшие его практически все время солдаты-гвардейцы были высоки. Более того, они носили высокие головные уборы, меховые шапки, которые делали их еще более высоким. Сам же император Наполеон, который очень следил за тем впечатлением, которое он производит, специально выбрал образ такого простого, может быть, даже несколько демократичного человека, всегда одевавшегося очень просто, даже скупо, в военные мундиры. У него было несколько излюбленных мундиров, которые он носил в разных случаях, в серую шинель особого покроя и шляпу, ставшую одним из брендов. Так вот, Наполеон прекрасно понимал, что в таком виде он очень контрастирует с его окружением, выделяется на его фоне. Это была именно та цель, к которой он стремился. Но что касается несколько уничижительного представления о Наполеоне и его внешности, оно в значительной степени возникло под влиянием карикатур противников Наполеона, в первую очередь британских карикатур, которые действительно изображали его толстым карликом, который хочет поглотить весь мир. Поэтому, если мы будем говорить о комплексе Наполеона, то тут правильнее, наверное, иметь в виду не маленький рост, а комплекс провинциала, который смог добиться многого своими талантами, своей напористостью. Из свиты его я заметил маршала Ланна, человека сухощавого и с физиономией, поражавшую стойкостью, предприимчивостью и решимостью, и маршала Даву, дебелого, довольно высокого роста, лысого, с очками на носу и по наружности своей мало достойного внимания, но уже знаменитого воина по Ауэрштедтской победе, собственно, ему принадлежащий. О Бертье и о прочих маршалах и генералах я умолчу. Время изгладило образы их из моей памяти. Наконец, 27 июня заключен был мир. Войска наши выступили в Россию. Князь Багратион отправился в Петербург, и я туда же. Отдых наш был непродолжителен. В январе месяце мы уже были с войсками, воюющими в Финляндии. Это напоминает мне слова незабвенного друга моего и боевого собрата Кульнева. «Матушка России», — говаривал он тогда, — «тем хороша, что все-таки в каком-нибудь углу ее додерутся». В то время был еще другой угол, где дрались. Это Турция, куда князь, следственно, и я за ним, явились по прекращении военных действий в Финляндии. Блаженная была эпоха для храбрости. Широкое было поприще для надежд честолюбия. Эпоха складывается из множества мелких деталей, и вот Денис Давыдов, благодаря своему таланту, оказался тем человеком, кто смог эти детали для нас с вами запечатлеть. Несомненно, этот фрагмент является ценным историческим источником и показывает талант Дениса Давыдова как литератора. Не будем проходить мимо того, что описание этого события сделано отнюдь не с позиции бонапартиста, не через восторженное отношение к Наполеону. Для Дениса Давыдова Наполеон – это враг. И вот хотелось бы, чтобы мы с вами, современные слушатели, понимали, что для русского человека той эпохи Наполеон отнюдь не гений, который приносит какие-то европейские ценности. Враг – грабитель, который мешает жить, уносит жизни близких, товарищей, друзей, который заставляет воевать. Вот именно через эту призму, наверное, и следует нам с вами сегодня, спустя 200 лет, все-таки воспринимать Наполеона, отдавая должное его гению, администратору, его гению военному. Не забывать, что это для России гений злой, это противник. Во время нашей с вами следующей встречи мы вплотную приблизимся к самому страшному, самому славному эпизоду наполеонских войн, именно к войне 12-го года, и подробно с вами узнаем о том, как же Денис Васильевич Давыдов принимал участие в этих событиях.